Фаина Григорьевна Раневская. Годы жизни 1896-1984. Курсив. Советская актриса, народная артистка СССР 1961. В театре служила с 1915 года. В 1949 по 1955 годы и с 1963 года играла в театре имени Моссовета. Ее героини Васа, Васа Железного Горького, Берди, Лисички Хельман, Люси Купер, дальше Тишина Дельмар и другие. Снималась в фильмах «Подкидыш», «Мечта», «Весна» и другие. Лауреат Государственной премии СССР 1949-1951. Конец курсива. Она всегда была не похожа ни на кого. Всегда неповторима, необычна. Даже в юности, в 15 лет. Когда девчонки-подростки стремятся подражать взрослым. Когда человек так не защищен, то по застенчивости старается не выделяться из общего фона сверстников. Фаина Раневская всегда была уникальна. И хотя стеснительность тоже одолевала юную Фаину, на девочку с огромными лучистыми глазами, длинной рыжеватой косой, непропорционально длинными руками и ногами, трудно было не обратить внимания. И взрослые невольно останавливали взгляд на этом странном, покрасневшем от смущения существе. И какие взрослые! В ранней юности Фаина подружилась со знаменитой актрисой Алисой Каонен. Подолго жила у прославленной балерины Екатерины Гельцер. Какой же силой обаяния, какой энергией нужно было обладать, чтобы заинтересовать таких избалованных славой и поклонением женщин. Но тем не менее, ни в одну театральную школу Раневскую не приняли, как неспособную. Спустя много лет Фаина Григорьевна сказала: «Первое впечатление от театра – потрясение. А профессию я не выбирала, она во мне таилась». Раневская начала свою трудовую жизнь на провинциальных сценах, не имея специального образования. Фаина Григорьевна не любила рассказывать об этом периоде жизни, но с удовольствием вспоминала о том, что, играя в «Малаховке» в паре со знаменитым Певцовым в спектакле «Тот, кто получает пощечины», вместо пощечины получила серьезный аванс от актера. Она будет актрисой настоящей. Но самой большой удачей этих провинциальных лет стала для Раневской встречи с Павлой Леонтьевной Вульф, которая определила становление Фаины Григорьевны как актрисы. Вульф называли провинциальной комиссаржевской. Очевидно, потому что она переиграла в «Русских глубинках» весь репертуар своей великой современницы и подруги, и тем стали чрезвычайно популярной у провинциальной публики. Чутьем большого художника Вульф, увидев нескладную, смешную, высокую Фаину на спектакле в Симферополе, угадала в ней талант и пригласила ее к себе. Раневская явилась в номер к знаменитой артистке, не помня себя от смущения.